была, была, была. Это не вернуть теперь. Нас вертела, нас крутила дней беспечных карусель. Мы потерты и подмяты, как гитарные лады. Родом из 70-й, той далекой широты. Нас виниловает время, поджимало и трясло. Только джинсовое племя выживало всем назло. Нам залицевали раны, сладкий вермут и парней, земляничные поляны, без студей и для диджей. Земляничные поляны, без студей и для диджей. Новый мир открыты двери, без засовов и замков. В мир разрушенных империй и вновь созданных основ. Кто ушел, а кто остался, топорица лег на дне. Кто прогнулся, кто сломался, кто поднялся на волне. Здесь для новых дел раздолье и отрезан путь назад. Но знакомые до боли песни, что опять звучат. И те песни, что не спеты, остаются на устах. Здесь другие дуют ветры, разметая пыль и прах. Здесь другие дуют ветры, разметая пыль и прах. Пусть уже другие боги, но осталась прежней суть. И сплетаются дороги, начиная новый путь. Жизнь — великое учение, но дана всего одна. Чтоб свое предназначение каждый выполнил сполна.